Он не указывает объема и числа своих поместий, но его житницы были наполнены громадным количеством пшеницы и ячменя, а принадлежавшая ему 1000 пар волов могла обрабатывать по существовавшему в древности обыкновению около 62,5 тысяч акров пахотной земли. На его пастбищах кормились 2500 племенных кобыл, 200 верблюдов, 300 мулов, 500 ослов, 5000 штук рогатого скота, 50 тысяч свиней и 70 тысяч овец. Эта опись сельского богатства особенно интересна, потому что относится к последнему периоду империи и к такой стране, вероятно, к Фракии, которая была неоднократно опустошаема внешними и внутренними войнами. Милости монарха были для Кантакузина еще более ценны, чем его состояние. В задушевных беседах и в минуты физических страданий император выказывал желание уничтожить разделявшее двух друзей расстояние и упрашивал Кантакузина принять пурпуровую мантию и диадему. Добродетель высшего придворного служителя, засвидетельствованная его собственным пером, устояла против этого опасного предложения, но своим последним завещанием Андроник-младший назначил Кантакузина опекуном своего сына и регентом империи. Если бы регенту было оплачено за его заслуги покорностью и признательностью, он, быть может, заботился бы о своем питомце с безупречной и усердной преданностью. Стража из 500 солдат охраняла особу этого питомца и его дворец. Похороны покойного императора совершились с приличной пышностью. Столица была спокойна и покорна, а провинции были извещены о понесенной ими утрате и о возложенном на них новом верноподданническом долге 500 письмами, которые были разосланы Кантакузином в течение первого месяца его управления. Но надежда спокойно пережить эпоху несовершеннолетия была разрушена великим герцогом или адмиралом Апокавком, а из старания выставить в самом черном цвете вероломство этого адмирала царственный историк преувеличивает свое собственное неблагоразумие, обвиняя себя в назначении Апокавка на его высокий пост наперекор советам своего более прозорливого государя. Апокавк был смелый хитер, жаден и расточителен. Его корыстолюбие и его честолюбие попеременно служили орудиями одно для другого, а свои дарования он употребил на гибель своего отечества. Он возгордился тем, что ему было вверено главное начальство над флотом и над неприступным замком, и под маской преданности и лести стал составлять заговор против своего благодетеля. Придворные дамы, императрицы были подкуплены им и действовали по его указаниям. Он убедил Анну Савойскую предъявить ее природное право на звание опекуншей. Ее властолюбие прикрылось материнской заботливостью о сыне, а пример первого палеолога служил для его потомства предостережением против вероломства опекунов. Патриарх Иоанн Априйский был высокомерный и слабый старик, окруженный многочисленными и голодными родственниками. Он предъявил старое письмо, в котором Андроник поручал своего сына и свой народ его благочестивым попечением. Он помнил, какая участь постигла его предшественника Арсения, и находил, что лучше предотвратить преступление узурпатора, чем подвергать его наказанию. А Апокавк с усмешкой взирал на плоды своих льстивых подстрекательств, на то, как византийский епископ усваивал пышную обстановку и мирские притязания римского первосвященника. Эти три лица, столь различные и по своему общественному положению, и по своему характеру, вступили в тайный между собою союз. Сенату была возвращена тень прежней власти, а народ увлекся словом «свобода». Эта могущественная лига стала нападать на высшего придворного служителя сначала из-за угла, а потом с открытым забралом. Она стала оспаривать его права, пренебрегать его мнениями, преследовать его друзей и угрожать его личной безопасности и в лагере, и в столице. В то время как он находился в отсутствии, исполняя лежавшие на нем государственные обязанности, его обвинили в государственной измене, объявили врагом церкви и государства и предали вместе со всеми его приверженцами мечу правосудия, мщению народа и власти дьявола. Его имения были конфискованы, его престарелая мать была заключена в тюрьму, все его прошлые заслуги были преданы забвению, и оказанная ему несправедливость побудила его совершить то самое преступление, в котором его обвиняли. Прежнее поведение Кантакузина не дает повода думать, чтобы он питал какие-либо изменнические замыслы. Если можно заподозрить его невинность, то единственно потому, что он слишком горячо отстаивал ее и сам превозносил необыкновенную чистоту своих добродетелей. В то время как императрица и патриарх еще скрывали свою вражду под личиной единомыслия, он неоднократно просил позволения отказаться от регенства и даже удалиться в монастырь. После того, как он был объявлен общественным врагом, он выразил горячее желание пасть к стопам юного императора и безропотно подставить свою голову под плаху палача. Он неохотно подчинился голосу рассудка, который возлагал на него священную обязанность спасти его родственников и друзей и убедил его, что он может спасти и тех, и других не иначе, как обнажив свой меч и провозгласив себя императором.